Глава 3. Дополнительные меры в действии. Ранним утром того же дня. В эту ночь колено болело особенно сильно. И Райнер де ла Скала даже подумал, что это какой-то особый знак, проклятый особый знак. Когда оно так же сильно болело в прошлый раз, нашли первую бабочку. Вот и сегодня он проснулся рано, будто предчувствовал. Да и сном это назвать было нельзя. Смежил веки, но сразу провалился в какой-то кошмар и тут же открыл глаза. Оделся, взял трость и спустился в библиотеку, проклиная длинные лестницы фамильного палаца Скаллигеров. Давно ведь уже думал о том, чтобы перебраться в комнаты пониже у воды. Ну что поделать, правило есть правило. Орлы должны селиться на вершинах. И жить на верхнем этаже его обязывало положение. Его комнаты находились под крышей рядом с огромной террасой Альтаной, на которой выставлены катки с лимонными и оливковыми деревьями, откуда можно созерцать восход, водное зеркало лагуны и черепичную россыпь крыш всех семи островов Аква-Альбиции. А жить у воды – удел плебеев и пантеганов, огромных крыс, населяющих подмостья рынков и гетто. Вот и приходилось в такие ночи, как эта, когда боль заколачивает в колено адские огненные гвозди, взбираться или спускаться по лестнице, не зажигая фонарь, чтобы не попасться слугам на глаза. Потому что Райнер де ла Скала не любил никому показывать свои слабости. Зря он вернулся в столицу. В материковой части страны ему было гораздо лучше. Сырость и воспоминания не тревожили адской болью в колене, и призраки прошлого не являлись во снах, вот так, как сегодня. Райнер покосился на пузырек с пилюлями. Опиум, который прописал доктор. В этих желтых капсулах волшебство. Избавление от боли. Но от пилюль в голове становилось гулко и пусто. И хотя боль отступала, но мир размывался, наполняясь нереальными видениями, и терялась острота ума. Райнера это состояние не любил, и в битве ясности ума против боли пока еще побеждала ясность ума. Поэтому он вошел в кабинет и принялся готовить кофе. Кофе – это лекарство от всех невзгод. И его он предпочитал готовить сам, не доверяя кухарке, слугам и даже Монне Джованне – почетной экономке дома Скаллигеров. Она, безусловно, умела делать хороший кофе. Но дело было не в самом напитке. Приготовление кофе – это особый ритуал, который всегда его успокаивал и помогал упорядочить мысли. Хруст кофейных зерен, густой запах, поднимающаяся пенка, теплая чашка. Солнце еще не встало, и палаццо Скаллигеров был погружен во тьму. Райнер неспешно и тщательно смолол зерна, развел огонь и налил в турку воды из кувшина. И когда густой аромат поплыл по комнате, он зажал чашку в ладонях. Вот теперь можно стоять на балконе, глядя на дворцовый канал в ожидании рассвета, и, вдыхая бодрящий аромат, думать. В такие моменты он не хотел, чтобы его тревожили. В такие моменты в голове все расставлялось по местам, и будущий день приобретал четкий и ясный план, которому оставалось просто следовать. Райнер любил, когда все события его жизни укладывались в структуру, которую он для них создал. Сначала завтрак, 2 яйца, пара тостов с маслом и апельсиновым джемом, свежая газета. Затем он посетит библиотеку Сан-Марко, там для него отложена на сегодня редкая книга. После палату Совета Семи и рынок Лида, где его ожидает перчаточник по одному нетривиальному вопросу. День был распланирован и заканчивался вечерним посещением базилики с тетей Перуджио. Сегодня его очередь вести столетнюю сеньору на беседу с Богом. Но в это утро его ритуал бесцеремонно нарушил коммодор Альбана, прислав гонца с новостью, что кто-то из констеблей обнаружил на одной из площадей новую бабочку. И когда посыльный изо всех сил ударил веслом о колокол, висящий у причала палаца Скаллигеров, вслед за ритуалом на части распался и четкий план сегодняшнего дня. Выходит, колено болело не зря. В этот раз бабочкой оказалась Кантарина, торговка бисером из лавки на мосту Фузери. Там, где Рива дель Кальдере встречается с Рива дель Фузери, перед мостом есть маленькая площадь, Кампьела де Лиси. Всего-то пятачок земли в том месте, где набережные, забранные бутовым камнем, встречаясь, образуют пустой угол. Днем там полно народу, горожане швартуют лодки, лавочники на мосту ведут бойкую торговлю. А вот ночью... Ночью здесь нет никого, кроме крыс. Фонарь, закрепленный на носовом крюке лодки, качнулся, выхватив из темноты место преступления, и Райнер прищурился, вглядываясь в сумрачный берег. Она лежала прямо там, на камнях у воды. Как и в прошлые разы, одежду убийца забрал, но при этом стыдливо прикрыл ее наготу желтыми лепестками. Руки скрещены на груди, рыжие волосы расчесаны и разложены вокруг головы прядями, словно лучи солнца. А слева и справа желтыми лепестками магнолии выложены крылья бабочки. В столь раннее утро краски еще тусклы, свинцовая вода сливается с серым камнем набережной и темными фундаментами домов. Весь город сейчас похож на шкуру пантыгана, огромной альбицийской крысы, живущей в подмостьях и подвалах у воды. И посреди этой серости белое пятно тела выглядело чужеродно, будто кричало о том, что ему тут не место. Райнер выбрался из гондолы, опираясь на трость, перенес тяжесть тела на здоровую ногу и направился к людям, толпящимся у края воды, чуть дальше по набережной. «Это уже четвертая бабочка. К счастью, газетчики знают только о двух, и, к счастью, еще раннее утро. Люди командора Альбана успеют тут прибраться до появления лавочников на мосту. Дожу не хватает только еще одной бабочки для очередного скандала. И так в Совете все уже трещит по швам. Город напуган, Лоренцо в бешенстве, и Райнер обещал разобраться с этим делом, но... Но вот уже четвертая бабочка, а он все так же далек от разгадки этих убийств, как и в первый день. И это его ужасно раздражало, заставляя острый ум работать непрестанно и почти совсем лишив его сна. Райнер отобрал фонарь у констебля, прошел вдоль канала, светя под ноги и внимательно разглядывая мостовую. Ясно одно. Убили девушку не здесь, как и в прошлые разы. Привезли на лодке и положили на берегу в самый темный ночной час. Следов нет, берег сухой, фонарь на крюке перед аптекой оказался погашен, и, скорее всего, никто ничего не видел и не слышал. Он склонился с фонарем, рассматривая девушку. Сколько ей лет? Не больше 20. Не слишком красивая, среднего роста, худощавая, даже тощая. Загрубевшие ступни, на тонких пальцах мозоли. Абсолютно ничем не примечательная, разве что волосы. Волосы патрицианки, пусть и не настоящего оттенка. Настоящие были темно-русыми и уже прилично отросли от корней. Этот оттенок здесь называют розовое золото, и Райнер рассказал бы, что этот цвет скорее похож на помадную массу, из которой кондитеры делают жевательные конфеты. Молоко, сахар и патока, и самая малость ванили. Ни рыжий, ни золотой, ни русый. Размытая смесь рыжего с розовым. Каждая девушка из бедных сестьер мечтает о таком цвете волос. И для этого копит деньги, чтобы однажды наведаться к цверам в гетто и купить средства, которые те готовят из конской мочи и кожуры золотого ореха. Потом волосы мажут этим средством и часами сидят на солнце в специальной шляпе с дырой на макушке и полями, прикрывающими лицо. Какая глупость! Будь у этой девицы чуточку ума, она бы не стала портить волосы шарлатанским конским средством и осталась бы жива. Потому что еще ни одну плебейку цвет волос не превратил в патрицианку. А вот в приманку для какого-то ненормального – пожалуйста. Волосы всех убитых девушек были этого оттенка. И если на третьей бабочке у него еще были сомнения, то теперь они окончательно исчезли. Райнер поёжился. Утренняя сырость пробирала до костей, и колено отзывалось на нее усиливающейся болью. Он достал из кармана пузырек с пилюлями, посмотрел на него и снова спрятал. Потерпит еще немного. Подошел констебль и рассказал, что удалось узнать, опросив жителей соседних домов. Ничего. Никто ничего не слышал, не видел, не знал. Как и в прошлые разы. Райнер мысленно выругался и снова вернулся к лепесткам. Первая бабочка была тоже прикрыта лепестками, только не магнолии, а желтой форзиции, которая цветет гораздо раньше. И вокруг девушки тоже были выложены крылья, правда, немного другие, более вытянутые, как у стрекозы. Но там, на Кампо-Вьехо, и места было больше, чем здесь. Может, поэтому эти крылья словно сплющены, прижаты к телу. Райнер достал блокнот и карандаши и, вручив констеблю трость и фонарь, чтобы тот посветил, принялся делать набросок. Он не зря учился живописи у самого маэстро Луиджи. Сделать зарисовку места преступления в деталях для него не составляло труда. Отличий было немного. Другие лепестки, немного другие крылья, все остальное совпадало. Один удар в сердце острейшим стилетом. Кто бы ни был убийца, своих жертв он не мучил. Райнер расклонился к руке и повернул ладонью вверх. Такой же порез на запястье. Сто к одному, что, как и в других случаях, крови в теле совсем не окажется. Хорошо, хоть доктор Феличи не болтлив. Не хватало, чтобы все газетчики бегали по улицам с воплями: «В городе завелся вампир, вампир пьет девичью кровь». Других ран на теле не было, равно как и синяков или ссадин. Убийца этих девушек не насиловал и не запугивал. На их лицах застыло безмятежное выражение покоя, как будто они заснули. Но безмятежность эта не была случайной. Все они вдохнули состав, которым из-под полы торгуют цверские старухи. Местные путаны называют его «Тихая ночь». И хотя за его продажу и использование полагается полгода тюрьмы и штраф, но кого и когда это останавливало? Если побрызгать этим составом платочек или цветок и дать понюхать человеку, то через некоторое время он погрузится в глубокий сон. Так путаны с Рива-дель-Лавадоры успокаивали наиболее буйных клиентов. Собственно, они-то и придумали ему такое многозначительное название. Но средство оставляло на крыльях носа след, что-то похожее на золотую пыльцу. Райнер достал из внутреннего кармана специальную лупу с цветным стеклом, присмотрелся, пыльца на крыльях носа девушки поймала свет фонаря и блеснула мельчайшими искрами. Все совпало. В остальном каждый раз одно и то же. Тело появлялось на одной из площадей в самый темный час. И никто ничего не видел. «Райно! Райнере!» Он обернулся на звук знакомого голоса и прищурился. Из темноты появился чуть сгорбленный силуэт в черном, его старший брат Лоренцо, подеста Аквоальбиции, глава города и его постоянный оппонент. И вот это уже совсем не кстати. Сразу видно, дурные вести разносятся быстро. Раз здесь появился его брат, значит, командор Альбана времени зря не терял. Брат сейчас примется на него давить, убеждая сосредоточиться и решить это дело быстро, как будто он и так не сосредоточен. А больше всего на свете Райнера не любил, когда на него давят. «Доброе утро», — хмуро произнес Лоренцо и, заложив руки за спину, склонился, рассматривая лепестки. «Полагаешь, доброе?» — спросил Райнер, не глядя на брата. «Полагаю, могло быть и получше. Мысли есть?» «Мысли есть всегда, и есть новые детали, но они тебя вряд ли порадуют», — ответил он, продолжая разглядывать крылья. «И что же за детали?» «Лепестки». «Лепестки? И что с ними?» Лоренцо распрямился и посмотрел на брата. «С ними все хорошо, но это лепестки магнолии, а не форзиции. А точнее, это лепестки желтой магнолии. Понимаешь, что это значит?» «А должен? Не нагоняй тумана значительности, кариссимо, ближе к делу». «Кариссимо» в переводе с итальянского «дрожайший». В контексте романа «Дорогой брат», внутрисемейное обращение. «Иной раз мне кажется, что ты говоришь так специально, чтобы я злился, а ты, как всегда, преувеличиваешь. Ну, а если по делу, желтые магнолии растут только в саду дворца Дожей», Райнера указал рукой в сторону дворцового канала. «Либо убийца специально забрался туда за ними, либо он близок к окружению Дожа. Лепестки свежие и сорваны прямо с дерева». «Да, это усугубляет и без того плохое положение». «Это всего лишь лепестки, их недостаточно для какого бы то ни было обвинения». «Но их достаточно для подозрения и недоверия Райну». «Кто-то из окружения тоже убивает девушек? Ты представляешь, что напишут в газетах?» — фыркнул Лоренцо. «Дворец Дожей полон убийц. Подеста молчит, командор бессилен. Вот как напишут в газетах. И Делла Равере, и Нагаролла только порадуются этой грязи и тут же вцепятся нам в глотки. Ты же понимаешь?» «Форзиция отцвела, зацвела магнолия всего лишь», — пожал плечами Райнера. «Я думаю, тут все же важен цвет. Хотя не факт, потому что сейчас это все, что можно найти в городе цветущем. Так что, думаю, убийце просто нужны были какие-нибудь цветы и много. Хотя, соглашусь, выглядит не очень. Тоже обескровлено». Лоренцо будто пропустил мимо ушей рассуждение о цветах. «Полагаю, да, есть раны на запястьях. Посмотрим, что скажет доктор Феличи». «Проклятье! Это уже четвертая жертва, а у тебя до сих пор ничего нет, Райна! Ты ведь знаешь, как я жду хоть каких-то результатов. Если газетчики пронюхают, что кто-то пьет кровь невинных дев, невинными я бы их не назвал. Это не имеет значения. У тебя есть хоть какие-то версии?» — раздраженно спросил Лоренцо. «Их слишком много, чтобы выделить какую-то конкретную. А тыкать пальцем в небо я не люблю, ты же знаешь. Пока не будет точной уверенности, я не стал бы кого-то обвинять». «А ты не думаешь, что... ну, это и правда тот, кто пьет человеческую кровь?» «Ты хочешь сказать...» Райна посмотрел на брата с кривой усмешкой. «Вампир? Вампир? Вампир? Серьезно? Лоренцо, ну как ты можешь верить в подобный бред?» усмехнулся Райнере. «Вампир звучит лучше, чем кто-то из окружения Дожа, убивающий девушек по ночам. И охота за вампиром не то же самое, что за каким-то маньяком. Ты только представь заголовки и скандал в Совете. Полагаю, сейчас нужны экстраординарные меры». Лоренцо раздраженно отшвырнул носком туфли один из лепестков. «Мне кажется, Кариссимо, что на этот раз ты в тупике. И этот тупик может стоить мне место главы города. И не только». «Послушай, Лоренцо, от того, что ты будешь читать мне нотации, тупик никуда не денется. И я не лошадь, которой требуется пряник или кнут для того, чтобы бежать быстрее. Я работаю, изучаю и собираю улики. Это все же не тривиальное преступление. Как только у меня будут новости, ты узнаешь об этом первым», спокойно ответил Райнере, не глядя на брата, и добавил. «И ничего не трогай, пожалуйста. Это место преступления. Хотя уже светает». Он махнул рукой констеблю и крикнул. «Я закончил. Райно, вот и ты послушай». Лоренцо склонился к плечу брата и произнес тише. «Ты же понимаешь, что именно поставлено на карту? А ты полагаешь, что не понимаю и пришел мне это разъяснить? Как знаешь. Надеюсь, ты тут приберешься и не оставишь ничего лишнего. Не нужно газетчикам трубить на всю Альбицию, что Подеста не может организовать поимку вампира, убийцы беззащитных девушек. Пока идет следствие об уликах, никто распространяться не будет. Да и, как видишь, Альбана тебя понял без слов», — Райнера указал на людей командора. Они бросились заворачивать тело в старый плащ, чтобы погрузить его в лодку, а он сам принялся сбрасывать лепестки в канал с помощью обломка весла. «Думаю, все-таки стоит обсудить дополнительные меры», — произнес Лоренцо, посмотрев на светлеющее на востоке небо. «Что-то вроде твоих идей пустить по следу собак, организовать ночной патруль или повесить по городу объявление о вознаграждении в 50 дукатов за поимку убийцы?» — спросил Райнере с легкой усмешкой. «Ты не слишком оригинален в своих методах, Лоренцо». «Поскольку твои методы не работают, приходится импровизировать на ходу. Мои методы научны, и именно наука приведет нас к разгадке, а вовсе не толпа шарлатанов, желающих получить твою награду в 50 дукатов. Ты мог бы еще приписать на плакатах адрес «Палаццо Скаллигеров». Представляю у нашей пристани толпу желающих поживиться. Полагаю, кто-то из них мог бы быть полезен. Полагаю, на 328-м нищем, желающим получить 50 дукатов, который что-то видел и слышал, ты бы, наконец, прозрел и понял всю глупость этой затеи. Лоренцо, оставь свои попытки быть полезным. Как говорят, ростовщику судить о золоте, а карбонарию – об угле. Когда будут новости, я дам тебе знать». «И чем была плохая идея с патрулем?» — спросил Лоренцо, повернувшись к брату. «Чтобы найти иголку в стоге сена, нужна целая армия муравьев. Ровно столько же понадобится людей в патруль, чтобы обшаривать каждую ночь все закоулки. Лоренцо, повторюсь, оставь попытки быть полезным в этом деле. Просто жди и не мешай. Найди мне кого-нибудь, Кариссимо, любого бродягу, пьяницу, какого-нибудь преступника, вампира, наконец, которого можно вздернуть на пьяце Романа. Мне нужно успокоить город». «Кого-нибудь? Кого-нибудь! Главное, быстро!» Райнер развернулся и, превозмогая боли, направился к своей гондоле, отмахнувшись от слов Лоренцо. Он бросил последний взгляд на место преступления. Лепестки лежали на воде, и гондольер, махнув веслом, потянул их за собой, увлекая туда, где слабое течение вскоре отнесет их к мосту. Площадь опустела, и на башне Кампанилле коротко звякнул колокол, возвещая наступление рассвета. Кампанилла в итальянской архитектуре средних веков и возрождения – квадратная, реже круглая, в основании колокольня, как правило, стоящая отдельно от основного здания храма. Ночь забрала свою жертву, и теперь желтые лепестки на темной воде выглядели как погребальный венок. «Отчаливай», – коротко бросил Райнера гондольеру, и быстрое веретено лодки бесшумно заскользило по темной воде. «И подай фонарь». Он положил трость рядом и открыл свой блокнот. Ему есть над чем поразмыслить. Вернувшись в палаццо, он медленно поднялся в кабинет. Пока свежие впечатления, нужно все расставить по местам. Сварил еще кофе, достал блокнот и, вырвав листы, разложил их на столе. Взял рисунок с сегодняшней бабочкой и прикрепил на стену с фреской, на которой была изображена огромная карта Аквальбиции со всеми каналами и мостами. Здесь уже висели зарисовки с других мест преступлений в сопровождении его заметок на маленьких клочках бумаги. Четыре бабочки, четыре площади. Это должно что-то означать. Послание? Но кому? Лепестки желтой магнолии – послание Дожу? Предупреждение об убийстве Дожа? Грядущее покушение? Возможно. А может, они ничего не значат? А может, ритуал? Но какой? И почему желтый цвет? Он изучил в библиотеке все культы, известные на сегодняшний день ученым мужам, но не нашел ничего похожего. Больше всего раздражало то, что он не может уловить тонкие связи. Все в этих убийствах слишком похоже, и нет ничего, что позволило бы оттолкнуться от очевидных улик и подняться над общей картиной. Его дневной план был разрушен, колено болело, и цейтнот, в который загонял его старший брат, требуя поймать хоть кого-нибудь, чтобы вздернуть на площади, раздражал, наверное, даже больше всего остального. Райнер скрестил руки на груди и погрузился в глубокие раздумья. В раздумьях прошла половина утра и завтрак, который он проглотил, даже не заметив. В раздумьях он рассеянно отвечал своей экономке Монне Джованне, в раздумьях разбил чашку, поставив мимо столика, и только появившийся ближе к полудню Лоренцо с очередным сомнительным предложением смог вывести его из этого состояния. Предложение было не просто сомнительным и даже не просто глупым, как идея развесить объявление по всей Альбиции. Сегодняшнее предложение было откровенно бредовым, особенно для главы города, хотя, может быть, степенью бредовости теперь измерялось отчаяние Лоренцо. Его, конечно, можно понять. Никто не хочет расстаться с местом главы города из-за убитых путан и торговок бисером. А суть предложения заключалась в том, чтобы привлечь к расследованию потусторонние силы, ну или как там это правильно называется. Райнер от неожиданности сразу даже и не вспомнил. «Цверра?» – спросил он, удивленно возрившись на брата и выслушав его внимательно. «Цверра? Девушка? Девушка. Гадалка? Гадалка. Ты шутишь?» «Нет, вижу, ты серьезно. Нет, я не верю своим ушам. Если я тебя правильно понял, Кариссимо, ты предлагаешь мне воспользоваться помощью грязной девицы с засаленной колодой карты и бутафорским шаром, которая дурит доверчивых богатых старух рассказами о небывалой удаче?» Райнер даже повысил голос, настолько был поражен предложением брата. «Услугами шарлатанки с самого дна Альбиции, которая надевает на себя за раз все юбки и стеклянные бусы, что у нее есть в гардеробе. Хотя что это я? Какой там может быть гардероб? И ты всерьез предлагаешь мне пойти к ней просить о помощи?» «Ну, зачем же идти?» – спокойно ответил Лоренцо. «Она уже здесь. Прошу, входите, Монна Росси». «Ты притащил Цверру сюда?» «Святой Марангон! Советую тебе, дорогой брат, запастись средством от блох и велеть Монне Джованни запереть серебро на ключ!» — воскликнул Райнер, понимая, что, кажется, порядок в мире рухнул окончательно. Лоренцо притащил сюда цверскую гадалку. И хотя брат и сказал, что это девушка, но воображение Райнера все равно нарисовало совершенно другой образ. Жутчайшую старуху, каких он видел сидящими на Кампьелло Бавиани, с глазами, подведенными углем, и скрюченными пальцами, в которых веером топорщилась колода засаленных карт. Разноцветные юбки, надетые одна поверх другой, олиповатые стеклянные бусы в семь рядов, тюрбан с перьями, огромные серьги, браслеты и кольца из дешевого черненного серебра. Старухи сидели прямо на мостовых у воды, подогнув одну ногу под себя, и зазывали клиентов, ловко тасуя карты. При них всегда орудовала орава детишек, которые лишь с виду выглядели страдающими ангелочками, но пока ты тянулся с милостыней к одному из них, двое других уже срезали твой кошелек остро заточенной монетой, чтобы затем раствориться с добычей в хитросплетении переулков и дворов. Райнер представил, как подобная старуха окажется в их гостиной, и решил позвать дворецкого и велеть ему выставить Цверру прочь, потому что ничто не заставит его пасть так низко, чтобы променять науку на бутафорский стеклянный шар. «Ты зря старался, Кариссимо», – произнес он и посмотрел на дверь. И даже разозлился от того, что Лоренцо все таки удалось его удивить, потому что воображение его подвело, и Цверра, как и было сказано, оказалась вовсе не старухой, а молодой женщиной, вполне привлекательной лицом. Но что это меняло? Юная шарлатанка – это же еще хуже прожжённой старой ведьмы. Юности присущ еще и длинный язык. Зато все остальное, что его воображение нарисовало перед этим, было при ней. Пёстрая юбка с множеством оборок, что-то красное сверху, бусы, браслеты и волосы. Да уж, волосы, разумеется, розовое золото. И собраны в рыхлый растрёпанный пучок, перевитый красной лентой, который, впрочем, выглядел куда лучше, чем тверский тюрбан. Лицо, правда, было симпатичным. Даже очень. Даже чересчур для Цверры. Зеленые глаза, светлая кожа, и можно было бы не обращать внимания на все, что ниже шеи, но вот только над губой у девушки была прилеплена маскета. Маскета, итальянская моска, мушка, кусочек черного пластыря, тафты, бархата, который приклеивался на тело в виде родинки. Святой марангон, какая вульгарность! Маленькую точку из кусочка бархата патрицианки могли приклеить на лицо только на маскарад. Нарисовать тушью дозволялось для балов и вечерних выходов, но никак не при дневном свете. А тут среди бела дня. Эта девица будто пыталась выглядеть прилично, скопировав все самое худшее от приличной сеньорины. Молодая женщина прислонилась плечом к дверному косяку, и Райнер совершенно отчетливо прочитал на ее лице презрение. Несомненно, она услышала все, что он о ней сказал. Ну и какая разница, все это правда. И Лоренцо, видимо, совсем спятил, притащил ее в этот дом, да еще и с такой идиотской целью. «Вижу, Кариссимо, ты совсем отчаялся? Раз не спросив меня, решил взять в помощники эту милую девушку. И уж если ты решил, что это хорошая идея, то не стесняйся, предложи ей что-нибудь». Райнер раздраженно махнул рукой, указывая на кресло. Девушка бросила на пол джутовую плетеную сумку, которую держала в руках, и, вздернув подбородок, произнесла с вызовом, глядя на Райнера. «О-ля-ля! А я была лучшего мнения о воспитанности патрициев. Оставьте вашу снисходительность нищим. Для вас, маэстро Ломбре, я не милая девушка. Я Монна Дамиана Винченцо Росси, и никак иначе». «Маэстро Ломбре?» Райнера даже опешил. Никто не называл его в лицо подобным образом. А чтобы какая-то гадалка? «Ну что же, Монна Дамиана Винченцо Росси, и вам доброго дня. Доставайте свой шар и карты, или что там у вас еще с собой, и делайте то, что вы обычно там делаете, чтобы выманить деньги у доверчивых старух. У меня мало времени на всякие фокусы, так что покончим побыстрее с этим фарсом». Он перевернул песочные часы, стоявшие на краю стола. «Ваше время пошло. А ты, Кариссимо, скажи Монне Джованне, чтобы вымыла стол с мылом после этого спектакля». Наверное, взглядом Монны Росси можно было бы поджечь даже воду в канале, но вода не вспыхнула, и Райнера каким-то краем сознания оценил ее выдержку. Увидел лишь, как дрогнули ноздри девушки от усиленно подавляемого гнева. Она склонилась, достала из сумки стеклянный шар и карты и, не смущаясь, уселась в глубокое кресло, подогнув ногу под себя, как самая настоящая цверская старуха. Ну еще бы, никто и не сомневался. И только одного Райнера так и не понял. С чего это Лоренцо криво усмехнулся и внезапно стал таким довольным? Должно быть, он думает, что нашел выход? Придется его разочаровать.